Глава 20. Охотник. Продолжить беседу и истребление запасов пенного хлеба нам помешало появление на сцене нового персонажа. Он вышел на поляну бесшумно и никем не замеченный, так что сперва мы решили, что это тоже гость Люпуса. Имея он враждебные намерения, мог напасть, используя эффект неожиданности. Да и лорд Вульф должен был быть в курсе присутствия в его лесу постороннего, раз даже нас засек еще на расстоянии часового перехода от поляны. Свое заблуждение мы осознали только когда Люпус вскочил на ноги и сорвал с пояса фалькату, приготовившись к бою. «Кто ты и зачем пришел незваным в мой дом?» — вопросил лорд Вульф. «Можешь звать меня Хантер», — представился незнакомец. «А ты нынче моя дичь. Лорд-дракон шлет стае привет и пожелания скоропостижного вымирания. И ему захворать, чтоб крылья ныли и хвост отваливался!» Не задержался с ответным приветствием я, поднимаясь и поводя плечами. Этот жест должен был привлечь внимание к торчащим из-за спины рукоятям мечей. Остальные быстро присоединились, встав обок и позади нас. Даже лорд-юникон не стал исключением. Законы гостеприимства действовали обоюдно и требовали от хозяев и гостей защищать друг друга. А если выражаться не столь высокопарно, сработал принцип «наших бьют», не говоря уже о желании двинуть в морду умнику, мешающему дружеской попойке. Хантер уставился на меня так, как пьянчуга смотрел бы на бутыль самогона, из которой внезапно вылез джин. Размышляя, то ли у него белая горячка, то ли ему выпал пожизненный абонемент на халявную выпивку. «Милорд?» — наконец неуверенно полувопросительным тоном промолвил он. «Я не лорд». Небрежным взмахом руки отмел я титул. «Я бродяга без роду и племени, вассал удачи, продающий звон стали за звон серебра. Звать меня Джестер, но для тебя встреча со мной может закончиться совсем невесело». «Вот ты плетешь!» — шепотом восхитился Сэвидж. «Плету, вяжу, вешаю, режу по-живому!» — тихо пробормотал я в ответ. «Девчонок не подпускай!» «Кроме Пакс». Дик кивнул и скрылся за спинами остальных. «Я не искал вражды с тобой, Джестер!» — изрек Хантер. «Ты угрожаешь тому, кто принял меня как гостя!» — отозвался я. «Высокий штиль меня утомил, и я сорвался на обычную манеру речи. И вообще, сезон охоты на волков закрыт. Предъяви-ка свою охотничью лицензию, она наверняка давно просрочена». Где-то позади коротко хохотнул Сэвидж. «Но хоть кого-то веселят мои выходки. Хотя, если он вздумает брать с меня пример, с таким лордом гражданская война этой стране будет гарантирована». «Успокойтесь, гости!» — провозгласил Люпус. «Опасности нет. Сей глупец не ведает, что сыновья рода Вульфов неуязвимы для простой стали». «Ха, простая сталь!» — усмехнулся Хантер и выхватил меч. Клинок заблестел серебристым светом, внутренним, а не отраженным. «Познакомься, это Сильвия Страйп, убийца основателя рода Вульфов, носившего то же имя, что и ты. Очередной драконий коготь?» — негромко уточнил я у Расла. Лорд Кроу только пожал плечами в ответ и выхватил свой скимитар. «Мой клинок не носит собственного имени, зато имеет куда более славную историю», — объявил он. «Например, с ним в руке умер прошлый лорд Кроу», — ехидным тоном протянул Хантер. «Ах нет, я путаю. Его рука ведь в этот момент находилась отдельно от тела». Рассел побледнел от ярости и стиснул зубы, а также пальцы на рукояти меча. Он явно собирался бездумно кинуться в самоубийственную атаку на обидчика. Смачно харкнув на пиетет и протокол, я, не церемонясь, ухватил лорда Кроу за плечи и, развернув, оттолкнул назад, прямо в руки наемников. «Держите его крепче! Будет рыпаться, бейте в зубы, отвечу я!» — рявкнул я им. Монгол тут же обхватил своими лапищами Расла поперек туловища, прижав его руки к бокам, и поднял воздух. «Гнев – плохой помощник в бою. Злость затмевает разум и лишает навыков. Боевая ярость должна быть только холодной. А из Расла и в спокойном-то состоянии мечник, как из меня великосветский щеголь. Против Хантера с его Сильвой Страйпом у Расла преимущества, даруемого волшебным мечом, не было бы. Вот только у меня с моими практически обыкновенными мечами вообще шансов нет». Пусть клинки все же укреплены магией и выдержат пару ударов, вряд ли этот охотник такой дилетант, чтобы его в три удара разделать. Криворуким неумехой Хантер определенно не мог быть, иначе бы не дожил до своего возраста, работая охотником за головами. А судя по седым волосам и избороздившим лицо морщинам, был он уже не молод. Боевой опыт доказывал и шрам, пересекающий угол правого глаза. Пройди тот давний удар чуть левее, и одноглазый противник не представлял бы для меня сейчас особой проблемы. Тем более, что хоть я и правша, но частенько атакую с левой руки. «Да отпусти меня, придурок!» — раздался сзади гневный возглас Миры, адресованный, судя по всему, Сэвиджу. «Не смей ее трогать!» — контрапунктом прозвучал голос Эшли Юникона. «Пакс!» — не оборачиваясь, позвал я. «Я разберусь», — донесся ее спокойный ответ. «Да убейте же его, наконец! За что я вам плачу?» — пытался прикрикнуть на наемников юный лорд-единорог. Но вместо грозного рыка у него вышел едва ли не виск. Глянув назад, я убедился, что монгол и ухом не повел, проигнорировав вопли нанимателя, и продолжал удерживать Расла, выполняя мой приказ. Матерый наемник понимал, когда лучше прикинуться глухим и лишиться премиальных, но сохранить жизнь. Его напарник был моложе и менее опытен, зато более самоуверен. Разумеется, он не стал нападать на Сэвиджа, а, по моему мнению, именно его приказывал убить лорд Эшли, пытающийся защитить Миры от нас, не понимая, что мы защищаем ее от самой себя. Сделай он подобную глупость, я сам развернулся бы и всадил ему пару стрел из своего хай-тек стреломета в череп, наплевав на законы гостеприимства, тем более что формально он нарушил бы их первым. Но вместо этого наемник предпочел сделать вид, что не понял, кого имеет в виду Юникон, и атаковать внешнюю угрозу – Хантера, тем самым устранив повод к внутренним дрязгам. И подписав себе этим смертный приговор столь же верно, сколь и в первом случае. Я не успел его остановить, как он перешел условную черту, отделявшую противников, и вышел на поле боя. Если бы я шагнул следом, то оказался бы вынужден тоже вступить в схватку с Хантером, до победы одного из нас и гибели другого. После этого, то бишь моей смерти, статус-кво оказался бы окончательно разрушен, и охотник атаковал бы остальных. Пока еще оставался шанс, что, убив наемника, он снова отойдет в свой угол ринга, и переговоры продолжатся. А каждая минута увеличивала возможность того, что кого-нибудь из нас все же осенит гениальная идея, или хотя бы Рассел успокоится и придет в боевую готовность. А может, Пакс надоест, что мы толчем воду в ступе, и она отстрелит Хантеру башку из своего лучевика. Что-то в охотнике было такое, из-за чего я не надеялся, что он соизволит умереть как нормальный человек в честном бою от меча. Хантер определенно не счел противника достойным и не пожелал тратить время или демонстрировать собственные навыки. Он даже не стал отражать довольно умелую атаку наемника, просто сделав встречный выпад. Наемник мог продолжить удар, вероятно, ранив охотника, но сработали отточенные рефлексы, подталкиваемые инстинктом самосохранения, и он автоматически попытался парировать клинок врага. Сильве Страйп будто не заметил вставший на его пути стальной полосы, рассек ее, не замедлив движение, и врубился в грудь наемника, с легкостью пробив кирасу. Идеальный поединок. Один удар, один труп. Хотя заслуга в этом принадлежала не умению и опыту бойца, а заключенной в мече волшебной силе. Я понял, что потерял всякое подобие контроля над событиями, когда навстречу Хантеру шагнул лорд Вульф. «Я бросаю тебе вызов», — объявил он. «Ты пришел за моей жизнью, так обещай, что, победив меня, не тронешь моих гостей. Если ты благородной крови и человек чести, ты примешь это условие». «Благородной крови!» — передразнил охотник. «А чем ты меряешь это благородство? Тем, что несколько поколений твоих предков носили титул? Тот самый, который основатель вашего рода и твой тезка получил с помощью предательства? Хотя и себя я порядочным не назову. Мы были одного поля ягоды». Люпус оказался гораздо более сдержан, чем Рассел. И в ответ на поношение предка не взбеленился. Хотя и равнодушен, конечно, не остался. «Ты не ровня великому лорду, каким бы он ни был. О его поступках ты ничего не можешь знать. И я не верю ни слову твоей глупой клеветы». «Ха-ха-ха! Я очень даже хорошо его знал!» — рассмеялся Хантер. «Мы сражались и плечом к плечу, и в рядах враждующих армий. Но я ему не ровня, ты прав. Я лучше, потому что убил его, а не он меня. и, основывая свой род будущих великих лордов, не предавал нанимателя. Можешь спросить их собственных потомков. Несколько драконов из клана Единорога дожили до сих пор, в отличие от полностью истребленного из-за предательства твоего предка клана волков». «Это ложь!» — завопил Эшли Юникон, пробившись в первый ряд. «Ты не можешь быть основателем нашего рода! Он давно умер, и не смей пачкать его благородное имя! В моих жилах не течет кровь грязного головореза вроде тебя!» Хантер скептически оглядел юнца с ног до головы. «Да, пожалуй, ты прав, не течет в тебе моей крови», — признал он. «Кровь не водится, даже за все минувшие поколения настолько не разбавилась бы. Видать, какая-нибудь твоя прабабка на сторону гульнула». «Ну, браво! Прошелся грязными сапогами по родословной всех присутствующих высокородных лиц», — изобразив насмешливые аплодисменты, прокомментировал я. «Шоу «Ткни лорда в навоз мордой» закончилось? Хотя, знаешь, халтурно в конце сработал. Мальчишка оскорбился бы сильнее, признай ты его своим потомком. Еще мелодраматические откровения будут? Только учти, если заявишь, будто мы с мира, разлученные при рождении брат и сестра, я тебя кастрирую. Мне нет смысла врать, все равно я вас всех сейчас убью», — пожал плечами охотник. Да уж, вернуть себе инициативу не вышло. Оппонент перешел к железным аргументам. Ну, хоть градус пафоса слегка сбил. А то устроили тут какое-то индийское кино. Того и гляди, петь и плясать начнут. А врет Хантер с целью психологической атаки или правду говорит, мне в принципе без разницы. От того, что сделал чей-то предок и кто кому родней приходится, у меня ничего не прибавится и не убавится. «Разве что если охотник и впрямь прожил несколько веков, и везет же мне в этом мире на встречу с долгожителями, то убить его будет потруднее, хотя простой эта задача и без того не выглядела. Может, пора начать проверять, у кого кровь по цвету благороднее?» — встрял с предложением Сэвидж. «А то я тут львиным лордом заделаться собрался. А вдруг эритроцитов или гемоглобина мало?» «В зубы ему что ли дать за то, что пасть не вовремя разинул?» Впрочем, портить тут уже было нечего. Эшли, вякнув про смывание оскорблений кровью, выхватил рапиру. Люпус оказался более практичным, а может, сказалась кровь далекого предка. Но на дуэльный кодекс он предпочел начхать, вознамерившись напасть на Хантера совместно с единорогом. Видимо, решил, что раз охотник не принял выдвинутые им условия, то и он церемониться не обязан. «А ты куда собрался?» Ухватил я за плечо Сэвиджа. «Ты пока не лорд, и волшебного меча у тебя нет. Думаешь, против древнего магического клинка твои силовые поля устоят? Пока понаблюдаем спектакль с галерки». А посмотреть было на что. Хантер ничуть не смутился превосходящим числом противников. Он выставил меч вертикально перед собой, почти прижав кромку лезвия к собственному носу. Но наносить ритуальные шрамы себе на лицо охотник вовсе не собирался. Внезапно он словно раздвоился, или скорее располовинился. Могло показаться, будто тело и впрямь симметрично разделилось вдоль на две равные части. Но обе физические половинки дополнялись теневыми силуэтами недостающей части, отчетливо заметными даже несмотря на полумрак. Более того, Сильвер Страйп тоже раздвоился, оказавшись одновременно в правой руке одной половины Хантера и в левой другой. Благодаря этому фокусу преимущество явно вновь вернулось на сторону охотника. Я кивнул монголу, чтобы он отпустил рвущегося в бой Расла. Лорд Кроу тут же кинулся на подмогу Вульфу. То, что ворон выбрал давнего союзника, а не напыщенного юнца, меня ничуть не удивило. «Пакс, пусти сюда Мире», — попросил я. «Дорогая, будь добра, поколдуй немного с освещением». Она ожгла меня гневным взглядом, в котором сквозило обещание отыграться за все. И удержание ее в задних рядах, и указание, и эпитет «дорогая», но сделала, что я просил. Над турнирной ареной возникло 5 световых шаров. Теневые половинки Хантера обрисовались четче, но остались только силуэтами. Бойцам дополнительное освещение не слишком помогло, а вот я получил возможность рассмотреть детали. «Вы не собираетесь им помочь?» — возмутилась Мира. «И как это такие любители бить морды всем подряд упускают подобный случай?» «Да я хоть сейчас!» — начал Сэвидж, но я быстро ткнул его локтем под ребра. «Ну, может, чуть позже». «Мне новые мечи жаль портить», — невозмутимо сообщил я. «Да и шкуру тоже, тем более совершенно без пользы». «Струсил», — вынесла вердикт девушка. «Не спеши меня хоронить. Успеешь еще на моей могилке наплакаться?» — протянул я, сосредоточившись на наблюдении за поединком. «Ты хочешь, чтобы я убился или чтобы спас твоего дрожайшего рогоноса, в смысле единорога?» «Между прочим, фехтовал мальчишка неплохо. Но беда в том, что он-то именно фехтовал, а его противник бился мечом. С рапирой против меча выходить и без того гиблое дело. Совершенно разная техника боя. Рапира не годится для парирования ударов тяжелого клинка. Она в первую очередь колющая, а во вторую – режущее оружие. Тогда как меч – рубище-колющее. Обычная рапира сломалась бы максимум на втором ударе. Но у Юникона тоже был один из драконьих когтей, что ставило под сомнение слова Хантера, будто это он основал род единорогов. Откуда же тогда взялся второй волшебный клинок? Впрочем, рубить даже зачарованной рапирой смысла никакого. Не тот вес. В общем, мальчишка давно должен был перейти в категорию покойных лордов, особенно учитывая, что бился с противником левшой, чему явно не был обучен. Но, как ни странно, он все еще оставался жив. Возможно, Хантер просто щадил своего вероятного потомка. Но я в этом сильно сомневался. То, что волк и ворон вполне прилично сдерживали врага, не столь удивляло. По-хорошему, им бы следовало уже с ним разделаться. Эх, надо было реквизировать у них магические мечи и сразиться с обеими половинками Хантера самому. Против моих сумасшедших нестандартных приемов дикого самоучки его навыки не слишком помогли бы. Опыт, переходящий в привычку, только мешал бы. Но чтобы отобрать у лордов оружие, потребовалось бы им врезать до отключки. А потом эти умники еще и вендетту мне объявили бы. Понаблюдав за движениями и техникой боя обоих полухантеров, я определил причину живучести Юникона. «Синхронизация», — хмыкнул я, — «зеркальная». «Чего тебе?» — осведомилась Мира, подумав, что я обратился к ней. «Посмотрите направо, а теперь посмотрите налево», — с видом экскурсовода указал я на полухантеров. «Ну, располовинился он, видим, и чего?» — не понял Сэвидж. Я отвесил ему подзатыльник за невнимательность. «А разве у него шрам на левом глазу тоже был?» — намекнул я. «Да и меч был всего один. Это не левая половинка, а отражение правой. Куда делась левая, даже не спрашивайте». «Превратилась в теневые половины», — предположила Мира. «А откуда отражение без зеркала?» — переспросил Дик. «Может, в лезвии меча отразился?» — пожал плечами я. «Какая разница? Это магия, чего тебе еще надо знать?» Во всяком случае, теперь ясно, что заслуги Эшли в его собственном выживании нет. И заслуживает он не похвалы, а хорошего пинка, поскольку темп и ритм боя Хантеру задавали Рассел и Люпус, а Юникон даже не заметил, что движение противника не соответствует его собственным выпадам. «Хотелось бы знать, как это отражение расколошматить на осколки», — честно признался Сэвидж. «Элементарно, Сэвидж. Только сегодня мы для разнообразия применяем не кулаки, поскольку у противника они крепче, а серые клеточки. Правда, по зеркалам у нас эксперт мисс Мира». «Хватит поясничать», — одернула меня девушка. «Если у тебя нет под рукой напольного зеркала в человеческий рост, то я не знаю, что с этим отражением делать». «Увы, я не такой модник и щеголь, и не страдаю нарциссизмом, чтобы таскать с собой трильяж», — хмыкнул я. «Поэтому мы пойдем другим путем и ударим по другой стороне магии Хантера. Собери все свои светильники в один, запали его поярче и подвесь точно в центре поля боя». «Зачем?» — уточнила Мира. «Тени исчезают в полдень», — загадочно ответствовал я. Не уверен, догадалась она, что я имел в виду или нет, но выполнила то, что требовалось. Магический световой шар вспыхнул, имитировав рукотворное солнце в миниатюре. Солнце, стоящее в зените, свет которого не порождает тени. Магия все же является точной наукой. Просто большинство ее законов неизвестно, но это не отменяет их действия. Так же, как яблоки испокон веков падали на землю, задолго до того, как одно из них угодило на макушку умнику, назвавшему этот процесс гравитацией. Вот и магические тени, составляющие половинки раздвоившегося Хантера, подчинились правилу, заставляющему все тени исчезать в полдень. Охотник при этом не уполовинился и не распался на две части, а собрался воедино. Реверс от резкого прекращения магического процесса ударил по нему неслабой отдачей, заставив упасть на землю. Но воспользоваться моментом и добить его никто не успел. Троих лордов ослепило резкой вспышкой, а мы стояли слишком далеко. Хантер пронзительно свистнул, и на зов из леса выметнулось ездовое животное. Назвать его лошадью не поворачивался язык, и не только из-за торчащего из-за лба по центру между трех глаз рога. Значит, не соврал все же охотник про основание рода юниконов, хотя эта его зверюга мало походила на единорога, какими я их представлял. Из пасти твари торчали клыки, вместо копыт — лапы с тремя когтями, а туловище покрывала пластинчатая роговая броня. Зверюга остановилась мордой к нам, нацелив рог для атаки, защищая хозяина от врагов. Хантер поднялся и как мог быстро взобрался в седло. «Ловко сработано!» — кивнул он мне, по счастью, удержавшись от пафосных банальностей и благо глупостей, вроде обещаний еще вернуться. «Это все мира!» — скромно пожал плечами я. Охотник пристально оглядел девушку, снова кивнул и, поворотив своего рогача, скрылся в лесу. «Надо отметить то, что мы живы, и помянуть павшего», — предложил я, напомнив, что мы до начала этой заварушки собирались выпить. «Опять ты за свое», — вздохнула Мира и отправилась проверять, в порядке ли ее драгоценный лорд Эшли. Над Люпусом хлопотала его супруга, попеременно то радуясь, что он не сильно пострадал, отделавшись несколькими легкими порезами, то ругая его и отвешивая подзатыльники за то, что посмел так рисковать. Пакс вздумалась заняться ранениями Расла. Мы с Эвиджем посмотрели друг на друга и хором изрекли: «Даже не думай об этом!» Потом синхронно пожали плечами и направились к успевшему погаснуть костру, прихватив с собой Монгола. Предстояла серьезная проверка того, насколько запаслив Расл. И, собственно, хватит ли нам пива, чтобы подлечить расшатанные нервы.